«Ты хочешь снова встретиться с этой француженкой?» — сказал Грирсон. «Она мне нравится», — признал Крейг. «А почему я не могу провести время с тем, кто мне хоть немного нравится?» Промелькнули воспоминания о последней встрече с Маклареном, и словно по контрасту вернулись чувства ответственности за Тессу и то наслаждение, которое он испытал в объятиях Софи. «Да, они не облегчат убийство Сен-Бриака». Теперь он почувствовал разницу. Теперь он стремился к жизни, а не к смерти. Смерть была всем, что он знал. Она была его движущей силой, смыслом его существования, его страстью. Он убивал быстро и точно, как это делают животные, без угрызений совести. Он не сомневался в том, что должен сделать. Сен-Бриак должен умереть. Но этот раз станет последним. Макларен правильно понял его тогда, в ту ночь в Сицилии. Но это произошло, потому что Макларен представлял его одиноким человеком, навсегда одиноким. Он никогда не допускал возможности, что такие женщины, как Тесса и Софи, могут обогатить его жизнь и даже, может быть, заставить подвергать ее опасности. «Это не твое дело любить людей», — сказал Грирсон. «Послушай», — вспылил Крейг, — «когда начнется работа, я сделаю то, что должен, а до того времени я намерен развлекаться по-своему и могу завести девушку, если захочу». Он зевнул и растянулся в нагретой солнцем комнате. «Они сказали, что будут на пляже Таити», — бросил он Грирсону. «Но я тоже собираюсь туда». Грирсон проворчал, но пошел вместе с ним. На пляже загорелые тела обоих мужчин прекрасно выглядели среди золотистых россыпей песка. Другие тела лежали рядами, как сардины, ожидающие упаковки в банку. Неуклюжие толстые тела, изможденные худые тела, просто нескладные тела и изредка тела элегантные, пропорциональные, великолепные. Крейг увидел золотистую головку, двигавшуюся параллельно берегу, бросился к морю, в три прыжка преодолев отделявшее его расстояние, нырнул и поплыл к ней торопливым кролем. Грирсон посмотрел вслед, а затем покачал головой в сердитом восхищении. Явно было что-то, в чем ему до Крейга было далеко. Крейг подплыл к Софи, нырнул под нее и вынырнул с другой стороны. Девушка продолжала плыть, движения ее были размеренны и неторопливы. «Ты передумал?» — спросила она. «Не могу», — ответил Крейг. «Мне очень жаль, Софи». «Мне тоже очень жаль», — сказала Софи, повернулась к нему и бросилась в его объятия. Они вместе нырнули вниз и целовались, целовались, целовались. Ее полуобнаженное тело крепко прижималось к нему. Когда они вынырнули, она высвободилась и поплыла к берегу. Он медленно и лениво последовал за ней, и мелководье они преодолели вместе. «Я не думаю, что ты забудешь меня», — сказала она. Он взглянул на нее. На ней было бело-голубое бикини, походившее на пестрый зонтик. Кожа отсвечивала темным золотом по сравнению со светлым золотом ее волос. Склонное к полноте тело было округлым и женственным. Пышность ее груди компенсировалась ее безукоризненной формой. Она была женщиной, которая не может потерпеть неудачу, удовлетворяя мужчину, и даже сделав это, она вызывала новое желание. Вся ее натура, тело, ум наслаждались тем, что она была женщиной. Она взяла его руку и прижала к своему обнаженному бедру. «Нет, ты не забудешь меня», — повторила она. «Я и не хочу этого», — ответил Крейг. Она подошла ближе, заглянула в глаза, и он ответил ей взглядом, не сказав ни слова, просто глаза в глаза. И в них не было никакого тепла. «Ты только что меня встретила», — сказал он. «Я подвез тебя, и мы провели вместе один день. Вот и все». «Будь что-то другое, но другого не было», — сказала она. «Другая женщина для тебя важнее». Крейг молчал. «Если она когда-нибудь бросит тебя, я хочу, чтобы ты пришел и сказал мне об этом, Джон». «Обещаешь?» «Обещаю», — сказал Крейг.